Глава 38. Ева. «Снимай штаны», — произнес Никита. «Ты мухлевал», — выпалила я. «Я не умею мухлевать». «Ой, не надо прибедняться. А кто заныкал червового туза?» «Раздевайся, ты снова проиграла». «Блин, я уже сняла носки, толстовку, ремень и даже серьги». По поводу сережек Никита вопил, что это не считается. Но я велела ему заткнуться и использовала две сережки в качестве расплаты за два проигрыша. Никите невероятно везло в эти дурацкие карты. Сначала было весело, мы играли на желание. Заставляли друг друга кукарекать, кричать разные глупости в окно, прыгать на одной ноге и танцевать под гремящую музыку. Потом Никита предложил поиграть на раздевание. Я согласилась, мне везло. Кукарекал и прыгал в основном он. Но как только ставки изменились, фортуна от меня отвернулась. И вот я уже должна снять джинсы. Я радуюсь, что на мне длинная, почти мужская футболка, но все равно раздеваться не особо хочется. Но долг есть долг, я проиграла. Значит, я буду ходить без штанов. Джинсы никак не хотят с меня слезать. Это те самые скини, которые неделю назад с меня стаскивал Артур. Да, я хотела их выкинуть, но не выкинула. Я их люблю. Они сочетаются со многими вещами моего гардероба. «Тебе помочь?» — с готовностью предлагает Никита. «Даже не думай!» — бурчу я. Артур, кстати, тогда не спрашивал разрешения. Просто перевернул меня, как куклу, и раздел, облапав попу как бы невзначай. Может, и правда невзначай. Судя по всему, ни я, ни моя попа его не интересуем. Он предпочитает индюшачьи окорочка. И все же от этих воспоминаний меня бросило в жар. Внизу живота заныло, кожа стала чувствительной до мурашек. Еще и Никита обжигает меня пламенным взглядом. Стою перед ним без штанов, чувствую себя абсолютно беззащитной. Так, надо как-то сворачивать эту дурацкую игру. Не нравится мне взгляд, которым смотрит на меня Никита. Сдается мне, он в любую секунду может потерять контроль. Особенно если я сниму футболку и останусь в одном белье. Поэтому я и устроила перерыв. Попросила минералки, уверенная, что Артура в квартире нет. Но он был там. Он смотрел на мои голые ноги. И я точно знаю, о чем он думал. А кто бы подумал что-то другое? Мы с Никитой выглядели так, как будто только что кувыркались в кровати. Уж я-то точно так выглядела. Ну и ладно, пусть себе думает. Мне пофиг. Да и ему, видимо, тоже. На его лице не дрогнул ни один мускул. Он равнодушно скользнул взглядом по моим ногам, по обнаженному торсу Никиты и пошел к кофемашине за кофе. «Все, я больше не играю», — заявила я Никите, когда мы вернулись в мою комнату. «Струсила?» «Ага. Чувствую, ты снова меня обставишь». «И тебе придется снять футболку», — с вожделением произнес Никита. «Ну, не хочешь, не надо». Он упал на мою кровать и похлопал ладонью рядом. «Иди сюда». Я аккуратно села. «Да не бойся ты меня, я не кусаюсь». «С чего ты взял, что я тебя боюсь?» «Обычно нет, но сейчас да. Похоже, вместе со штанами ты теряешь смелость». «Ага», — улыбнулась я. «А ты нормально чувствуешь себя без штанов?» «Прекрасно. Хочешь, сниму? Будем на равных». «Нет», — быстро воскликнула я. Никита расхохотался. «Мне нравится, когда ты такая испуганная. Надо почаще тебя раздевать». «Я не испуганная». «Раздевать он меня собрался». «Тогда иди сюда». Он снова похлопал по кровати, возле себя, а потом взял и просто повалил меня на подушке. Сгреб в охапку, уткнулся в мои волосы и прошептал на ухо. «Я с ума от тебя схожу. Реально, совсем крышу сорвало. А ты такая недотрога». «Ага, я такая». «Но у меня же есть надежда». «На секс?» — без обиняков спросила я. «На то, что ты в меня влюбишься. И на секс, конечно, тоже». «Надежда всегда есть», — пробормотала я. Как ни странно, мне было уютно в объятиях Никиты. Да, я немного напряглась, когда осталась без штанов, и когда он сгреб меня в охапку. Но я его не боюсь. Он не страшный. В нем нет угрозы. Он не сделает того, чего я не захочу. Ну, или я переоцениваю свое влияние и его благородство. Потому что сейчас его руки скользят по моей спине, сжимают талию, опускаются ниже. Внизу живота зарождается что-то трепещущее. Язычок пламени, который может либо разгореться, либо потухнуть. И я не знаю, чего мне хочется. Никита излучает страсть. Она распространяется в воздухе, пропитывает все вокруг, проникает в меня. Теперь она и во мне, я ее чувствую. Он-то не смотрит на меня равнодушным взглядом. Я закрываю глаза, ощущаю на своем теле сильные руки Никиты. Его учащенное дыхание заставляет и меня дышать чаще. Он шепчет какие-то глупости мне на ухо. Мне щекотно, и немного кружится голова. Может, не надо сопротивляться этому? Это приятно, волнующе, нежно.